всех лошадей свесть во двор Клюева. Там сена хватит. А Якуш ему: сено Клюева сперва разделим по колхозникам, а потом внесем пои поровну и без обиды. Один орет: ты, мол, чужое прикарманить хочешь, а второй его за грудки хватает: ты свое не хочешь отдавать, так твою разэдок. Еле растащили их. Да, политика у вас, как у того Ивана. Где что плохо лежит, у него брюхо болит, усмехнулся Андрей Иванович. Как бы за счет чужого поживиться, а свое прикарманить, вот ваша политика. Ты, Андрей, против нас не греши. Мы не токмо, что лошадей, коров, телят и даже курей все решили свести до кучи, в общие дворы, то есть, сказал Максим Иванович. А баб, к примеру, не сгоните в общую избу? — спросил Семен и загоготал. — Я, пожалуй, параньку свою свел бы туда. Глядишь, в потьмах и мне досталась бы какая помоложе. — Тьфу, у самого рожа-то вон как варежка изношенная, а туда же с молоденькой. — У, бесстыжие твои глаза, — сказала Надежда. — Да к сестрица, дело-то не в роже, ты не гляди, что у меня нос на бок свалился. Главное, чтоб корень стоял на месте. — Бери быка за корень, — подхватил Николай, и они с Семеном, довольные собой, шумно засмеялись. — Тьфу, срамники окаянные! Надежда в сердцах встала и вышла в горницу. Андрей Иванович хмуро покосился на Семена и спросил: «Говорят, ты записался в бригаду по раскулачиванию, это правда?» «Небось, припрут к стенке запишешься. Все-таки у нас лавка была, супротив пойдешь, самого раскулачит». «И кого ж ты пойдешь кулачить?» «Прокопа Алдонина», — раздувая ноздри, спросил Андрей Иванович. «Так не своих», — осклабился Семен. «Нас повезут в Еремеевку. Кто меня там знает?» «Значит, чужих трясти будешь. Китайцев, да?» «Кого прикажут, того и будем трясти», — озлобился Семен. «Чё-то ты прилепился ко мне». «Подлец ты, Семен!» «Я подлец!» — встал Семен, озираясь по сторонам и краснея до корней волос. «Да, ты подлец!» Андрей Иванович тоже встал, глаза его округлились, нехорошо заблестели, и под скулами заходили бугристые желваки. «Андрей, Андрей, садись давай, чего ты взбеленился?» — схватил его Максим Иванович за руки. Тот вырвал руки и, опираясь кулаками на стол, подался всем телом к Семену. «Уходи! Уходи сейчас же из моего дома!» И вдруг сорвался на крик: «Уходи туды, твою растуды, или я тебя изобью, как собаку!» Семен отскочил от стола, как ошпаренный, с грохотом отлетела, падая табуретка, и тотчас же в дверях из горницы выросла Надежда. «Что это еще за погремушки?» Но на нее никто не глянул. Андрей Иванович сел за стол и устало прикрыл лицо руками, а Семен, бледный как полотно, долго не мог попасть трясущимися руками в рукава полушубка, так и вышел, не успев как следует одеться. «Вы чего тут не поделили?» — опять спросила Надежда. «Семен овсеньку-то приглашал по дворам идтить, а он, Андрей Иванович, ему одну овсеньку. Тому не понравилось», — сказал Максим Иванович, ухмыляясь. В сенях грохнули щеколдой и затопали по полу, заскрипели снегом. «Что это еще за табун?» — подалась к двери Надежда. Но не успела она и до порога дойти, как дверь распахнулась, и в избу ввалилась целая процессия. Впереди шла тараканиха в толстой клетчатой шали, в черной сборчатой шубе до пят, за ней в шапке с распущенными ушами Левка головастый, потом еще Кулек в шинели и в буденовке со штыком, и, наконец, пожаловал сам представитель окружного штаба по сплошной коллективизации Ашихмин в кожаной кубанке, в белом полушубке и в белых с желтой ременной оторочкой бурках.